Погода с самого утра стояла прекрасная, сильный ливень с дождем, да и гром погромыхивал. Но ко времени матча она еще улучшилась, в десятке метров уже были видны лишь силуэты людей, сдуваемых ветром. Ты пойдешь в этом?» – первое, что спросил Терри, когда они с Виктором встретились у выхода к полю для квиддича. «А что не так?» – удивился Виктор. «Прекрасное пальто, куда лучше этих унылых мантий. Ты в окно хоть выглядывал, погоду видел?» – уточнил закутанный в дождевик с капюшоном Терри, подозревая, что упускает какой-то нюанс. «Ты волшебник, Терри!» – Виктор напомнил другу очевидную истину. «Ну, и у тебя есть я!» С этими словами он вручил товарищу невзрачную металлическую пластинку на кожаном шнурке. «Что это? Амулет?» «Да, мой друг, и он поможет. Ты купил его у Уизли?» – недоумевал Терри, ведь это не жалкие кнаты. Правда, его смущало, что у близнецов амулеты обычно выглядели куда как симпатичнее. «Эти? Нет», – отмахнулся Виктор, смело открывая двери, под ливень. «Эти я сделал сам». На трибунах их ждала привычная, уже насквозь мокрая компания. «Гермиона, Айрис, Рон, прекрасная погодка, как я погляжу». Виктор поприветствовал сидящих, после чего невербально высушил места рядом с ними и сел. «Правда, видно еще меньше, чем обычно, но я туда никогда и не смотрел. Почему ты сухой?» Айрис первой отошла от шока. «Магия», — туманно ответил парень, привычно ухмыляясь. «А это вам». Он выдал по амулету обеим девушкам. И когда они их надели, также невербально высушил их. «Спасибо», — поблагодарили довольные гриффиндорки. «А еще одного у тебя нет?» — поинтересовался Рон. «Извини, я сделал только 4», — развел руками Виктор. «Ты их сделал сам?» — поразилась Гермиона. «Конечно, мы ведь оба на руны ходим, вот я и решил применить знания на практике». Тут Виктор ни капли не лукавил, амулеты были сделаны вне выручай комнаты, используя только те знания, которые они получили на уроках, ну или получат в течение года. «Но как ты это успел? Это ведь очень сложный предмет», – пожаловалась Гринджер. «У меня только 2 предмета», – напомнил Виктор. «Тебе просто не хватает на него времени». После этого он посмотрел на Рона, глядящего на сухую пятерку глазами побитой собаки, и сжалился. «Кажется, я вспомнил кое-что подходящее», – воскликнул он, шлепнув себя по лбу. «Импервиус». Рона одновременно и высушила, и сделала водоотталкивающим. «Спасибо», – радостно улыбнулся Рыжий. «А нас так можешь?» – робко попросили сидящие позади Лаванда и Парвати. «Конечно», – улыбнулся Виктор, быстро сделав их водоотталкивающими. После чего к нему выстроилась очередь, отчего уже даже всегда спокойный когтевранец разозлился. «Да ешь твою медь, в этой школе кроме меня вообще никто не учится, Импервиус!» Со всей злости выкрикнул он, сделав водоотталкивающий всю трибуну, со всеми сидящими на ней. «Виктор!» Робко коснулась его руки маленькая ладошка. «Все в порядке?» «Да, Айрис!» Улыбнулся он девушке, мгновенно успокоившись. «Спасибо, что спросила!» Они сели на места, в этот раз рядом, немного помолчали, пытаясь высмотреть что-то на поле. Чары ведь дождь не прекратили, пока Виктор не спросил. «Ты хоть что-то видишь? Какие-то силуэты?» — хихикнула девушка. «В конце скажут, кто победил. Я так всегда и делаю, жду финала», — улыбнулся Виктор. «Да я заметила», — весело воскликнула Айрис и задорно рассмеялась. Так они и сидели, перекидываясь шуточками, пытаясь что-то высмотреть на поле и определить, к какой команде принадлежит та или иная пролетевшая клякса. Но вдруг случилось что-то странное. На стадионе резко стало тише, холоднее и серее, будто все органы чувств приглушили. Виктор сразу узнал это ощущение. Дементоры. Вспышка раздвоенной молнии выхватила из мрака крохотную фигурку, летящую к земле. Виктор даже не помнил, как вскочил, как кидал амортизирующие чары на место предполагаемого падения, действуя на голых рефлексах, и как смотрел на едва шевелящуюся на земле фигурку. Отмер он только когда Дамблдор использовал патронус, залив белым светом здоровенный участок неба над собой, отчего дементоров как взрывом смело. И первая его мысль была: «А чего я не использовал ареста моментум?» «Ах, да, его в тот момент уже колдовал директор. Я был неправ», — признался Виктор, когда к нему подошел второй когтевранец. «В квиддиче главная опасность не на поле. В который раз повторяю, это не квиддич, это у нас в школе творится безумие», — вяло отмахнулся Терри. «А жертва всегда одна», — Виктор указал на очевидное. «Все убежали», — Бут сменил тему. «Может, и нам пора, пока эти твари не вернулись?» В конце недели, когда Виктор доделывал домашнюю работу, сидя в библиотеке и заполняя сразу 4 свитка, К нему неожиданно подошел Гарри. «Виктор, привет, мы могли бы поговорить?» Было заметно, что парню немного неловко. «И тебе привет, Гарри», — поздоровался когтевранец, подняв глаза на парня, но не прекращая писать. «Тут или надо отойти, лучше отойти, куда-нибудь, где нет народа». «Хорошо», — кивнул Виктор, сосредоточившись на окончании работы. «Подожди буквально 3 минуты, пожалуйста». «Конечно», — согласился Поттер. Через минуту он все-таки не выдержал. «Ты можешь писать, совсем не глядя на лист, у тебя ведь даже строчка не дернулась». «Могу, но предпочитаю так не делать», — подтвердил парень. «Это очень трудно. Я не знал, что это вообще возможно», — хмыкнул Гарри. Вскоре Виктор закончил, собрался, и они пошли в тот же кабинет, где в прошлый раз шло общение с Гермионой и Айрис. «Похоже, что тебе привычно так заходить в кабинеты», — прокомментировал эту операцию Гриффиндорец. «Не без того, но этот я чаще всего посещаю», — признался Виктор, привычно усаживаясь на парту. «О чем хотел поговорить?» «Айрис сказала, что ты вроде как меня спас», — неуверенно начал Гарри. «Она преувеличивает». Сразу отказался от такой чести Виктор. «Ей было плохо видно. Я лишь бросил амортизирующие чары под тебя, замедлил твое падение, директор. Без его ареста моментум, мои чары не избавили бы тебя от травм. Ну а без твоих, я бы все равно ударился о землю». «Ну, ничего такого, чего ты уже не пережил», — усмехнулся Виктор. «Да уж», — взлохматил свои вихры Гарри. «А еще ты спас мою сестру и Гермиону на первом курсе от тролля». «Я не планировал его убивать», — возмутился когтевранец. «Я просто хотел его отманить». «Это уже не важно, ты их спас, так что не отнекивайся», — ткнул пальцем в собеседника улыбающийся Гарри. «Потом ты помог нам найти Фламмеля. На моем месте мог быть любой». Виктор пожал плечами, слегка напрягаясь. Ему не нравилось, куда идет разговор. «В прошлом году ты один из немногих, да единственный, кроме моих друзей и сестры, не верил в то, что я наследник, да еще и убеждал остальных». Виктор слушал и понимал, что как-то многовато он наследил за немногим более 2 лет. «Отлично не высовываюсь, блин. И в поезде 1 сентября ты тоже столкнулся с дементором и отогнал его от моей сестры и подруги». Гарри внимательно посмотрел на Виктора. «Ну, было такое», — признался когтевранец. «Но если ты думаешь, что я какой-то ваш ангел-хранитель, то разочарую, большая часть всего этого — банальные совпадения. Тем не менее, я очень благодарен за все это, даже не знаю, смогу ли отплатить когда-нибудь», — грустно усмехнулся Гарри. «Не дай себе и сестре умереть, и мы будем в расчете», — отмахнулся Виктор. «Сестре». Гарри внимательно посмотрел на своего собеседника, будто хотел что-то сказать, но передумал и сказал другое. «Ты знаешь, почему Руквуд и Петтигрю за мной охотятся?» «Не уверен в точности их намерений», — честно сказал когтевранец. «Но общее направление знаю. Это как-то связано с Волдемортом, как обычно», — кивнул Виктор. «А что конкретно им нужно?» «Воскресить своего хозяина», — как само собой разумеющееся сказал Виктор. «Они его рабы, причем добровольные. И пускай не все из них жаждут возвращения хозяина, но почти все приползут, когда он явится». «Когда? Ты так уверен, что он воскреснет?» «Уверен. У него уже 2 раза почти получилось», — заметил когтевранец, в последний момент одернув себя, дабы не наговорить еще больше. «Логика подсказывает, что он будет пытаться, пока у него не получится. И что мне делать?» — будто в пустоту спросил Гарри. «Жить и готовиться. А я помогу, чем смогу», — попытался приободрить парня Виктор. «Почему?» — задал очевидный вопрос Поттер. «Зачем тебе это?» «Скажем так, мне не нравится Волдемарт». На этих словах глаза Гарри расширились от удивления, ведь он знал всего 3 человек, которые называли так того, кого нельзя называть, теперь 4. Между тем Виктор продолжал. «Мне не нравятся его идеи, его методы, его тупая рожа и говнистый характер». Слыша эти слова, Поттер даже стал посмеиваться. «Так что нам 2 слишком мало места в этом мире. Ему придется уйти, насовсем. Думаю, у него нет шансов», — уже полноценно улыбнулся Гарри. «Конечно». В конце ноября Виктор, как и обещал, посетил матч Коктевран Пуффендуй, где команда его факультета поломала противника, во многом благодаря ловцу Чжоу Чанг, которая, похоже, еще и приглянулась ловцу соперников, Седрику Дидгари. В честь победы в свободной аудитории башни устроили празднование, которое, с разрешения Флитвика, под надзором старосты и руководством Виктора превратилось в настоящую вечеринку. Сливочное пиво поставили братья Уизли, с правом посещения мероприятия. За спецэффекты отвечал лично декан, загоревшийся идеей, когда услышал все подробности. Ну а вся музыка была на Викторе. Он не подвел. Музыкальная шкатулка, соединенная с рунным кубом и совмещенная со всеми музыкальными произведениями, которые мог вспомнить Виктор, позволяла устроить хоть школьную вечеринку, хоть полноценный концерт. Он уже тестировал их вместе, но никогда не использовал на полную. И даже легкий репертуар, дважды отобранный, сперва самим диджеем, а затем и Флитвиком, который убрал всего две песни, за их непонятность волшебникам, все равно произвели эффект разорвавшейся бомбы. Разогревались все неспешно, уж больно непривычной для большинства слушателей оказалась музыка, но Виктор старался подбирать как можно более нейтральные композиции, и вскоре все завертелось. Он старался держать все в пределах, но все равно, все завелись так, что в конце пришлось выступать уже самому на скрипке, дабы успокоить разгоряченные подростковые организмы. Интересно, что использование шкатулки никак не вводило его в состояние музыкальной медитации, это была просто музыка, только ее эффект. А вот гасить последствия уже помогла медитация, настроившая всех ровно на тот лад, который был нужен. На утро после вечеринки, благо это был выходной, весть о ней пролетела по всей школе и к Виктору пришли с требованиями. Первыми были, вполне ожидаемо, гриффиндорцы, вернее гриффиндорки. Виктор, привет. Естественно, во главе делегации была Анджелина, но интересно, что рядом находились еще и Гермиона с Айрис. Это они в Хаксмиде как-то начали общаться. Нам тут Уизли рассказали про твою вечеринку, сразу выдала всех девушка, хоть это и было секретом Полишинеля. Привет. Только после согласования с деканом, отрезал Виктор, сдерживая улыбку, глядя на обиженные мордашки. Ну мы ведь друзья, подключилась Алисия. Поэтому и не отказываюсь, кивнул парень, пытаясь найти путь возможного отхода, на всякий случай. А может у вас, предложила Кати, тогда надо будет уговаривать двух деканов, пожал плечами Виктор. И ты ничем не можешь помочь, сделала щенячьи глазки Айрис. Видимо решили брать количеством, подумал когтевранец. Я играю, и я же договариваюсь, изумился Виктор. Мне эта сделка не кажется справедливой, так что договаривайтесь, и я посмотрю, когда смогу выделить время в своем загруженном графике. В конце фразы он мог заслуженно улыбнуться, глядя на вытянувшиеся лица девушек. «Я ведь говорила, что он откажет», — сказала Гермиона, явно провоцируя. «Я не отказываю, я просто регулирую правила», — уточнил Виктор. «А то я знаю, как это бывает. Сегодня одна вечеринка, потом вторая, и вскоре я уже играю на чьей-то бар-мицве». «Где?» — удивились все девушки, кроме Гермионы. Спросите у Энтони. Он указал на стоящего и наслаждающегося представлением парня. «Эй, за что?» – обиженно воскликнул Голдстин. «Когда я тону, я тяну всех за собой на дно», – бросил Виктор, после чего охотницы рассмеялись, а к ним присоединились и все зрители. Этим разговором удалось сбить основной ажиотаж, и дальше барсуки и львы побежали к своим деканам договариваться. Но в обоих случаях это грозило затянуться, так как на Гриффиндоре строгая МакГонагалл, а у Пуффиндуя только один рычаг влияния на Виктора, Седрик, с которым они общались в дуэльном клубе, а из Слизерина даже не пытались подходить. Но было ясно, что рано или поздно и барсуки, и львы договорятся и придется включаться. И, казалось бы, зачем это Виктору? Но он мыслил вдаль, его задачей была мягкая пропаганда маглов среди волшебников. Вот он и решил начать с музыки, как самого доступного для себя направления. Да и никто не будет воспринимать диджея за серьезного противника, если что. Как он говорил еще в первый день, в вагоне поезда, от тебя не должны испытывать угрозы до последнего момента, смертельного удара. В начале декабря гриффиндорские охотницы исполнили свою угрозу и позвали Виктора на тренировку их команды, дабы дать ему попробовать гоночную метлу. «Вы специально подгадывали погоду?» – спросил когтевранец, ловя ладонью мокрые снежинки. «Вроде бы у вас было желание привить мне нежные чувства к этим метлам, а не наоборот. Я уверена, что ты что-то придумаешь». Анджелина только отмахнулась. «Да и сегодня у нас совпало, что и время есть, и Вуд не ворчит, как старый дед. Ну ладно, ведите меня, леди». Церемонно поклонился Виктор, на что девушка лишь фыркнула с легкой улыбкой. Когда они подошли к остальной команде, Вуд как раз что-то растолковывал собравшимся вокруг игрокам. «Виктор, привет!» Сразу заметили и поприветствовали его Кати и Алисия, после чего к ним присоединились и близнецы с Гарри, чем несколько удивили своего капитана. «Вы что, все с ним общаетесь?» «А как ты думаешь, мы попали на вечеринку Коктеврона?» — спросил Фред. «Надеюсь, ты и нам не хуже закатишь». Джордж выразил желание многих. «В конце года, когда вы возьмете кубок, я закачу вам грандиозную вечеринку», — пообещал Виктор. «Я ведь говорила тебе, что ему плевать на квиддич». Анджелина хлопнула Оливера по плечу, смеясь. «Это, конечно, правда, но с чего такой вывод?» — недоумевал сам обсуждаемый. «Будь тебе хоть немного не безразличен квиддич», — ответил сам Вуд. «Ты бы высказался в стиле: да наши вас размажут». «Ясно, буду знать», — улыбнулся Виктор. «Бери мою метлу, раз уж я предложила». Анджелина протянула ему летательный аппарат, замаскированный под инструмент для подметания. «Знаешь ведь, как пользоваться?» «Летал на уроке». «Ну, тут не сильно отличается», — хитро усмехнулась девушка, но Виктор не придал этому значения. Он обхватил метлу ногами и повернулся к инструкторше за дальнейшими инструкциями. «Ну все, лети, только акку, твою и мать». Единственное, что мог выдать Виктор, когда он рассчитывал тронуться помаленьку, а метла рванула как ракета. Отличия от той метлы, что он пробовал на двух уроках, были колоссальные, так что он сперва даже слегка запаниковал, закрутив пару незапланированных бочек. Однако относительно быстро он сообразил, что скорость не особо и высока. В прошлой жизни он мог бегать быстрее, и уж совсем не сравнить со спортивным мотоциклом. Виктор быстро разобрался с управлением, тем более что управляемость у метлы была фантастическая. Она могла практически мгновенно менять курс, а если доворачивать корпус при повороте, то и инерция гасилась до минимальной. Покрутившись минут 15, приноравливаясь к особенностям метлы, он решил повторить трюк из детства – вхождение в поворот на велосипеде без рук. Оказалось, что на метле это еще проще. Он просто закинул одну ногу под задницу, свесив стопу с другой стороны, и этого хватило для управления. Нужно было лишь держать равновесие, что для него не являлось проблемой, все же с детства занимался. Еще немного полетав без рук, он решил так и спускаться, с раскинутыми руками. «Кажется, вы нашли себе нового адепта», — объявил летающий крест, зависнув в паре метров от земли. «Я так понимаю, тебе понравилось?» — крикнула Анджелина со сложным выражением лица. «Очень», — признался Виктор, окончательно приземляясь. «Только еще бы шлем и поудобнее управление без рук». «Она вообще не должна управляться без рук», — заметил Вуд. «Не, для ваших целей этот способ не подходит, я согласен. Скорость падает очень сильно». Парень задумался. «А вот если сделать стремена, разбросанные по длине, или жесткое крепление ног, то можно освободить обе руки». «Зачем?» — не понимал Оливер. «Не знаю», — пожал плечами Виктор. «Из лука стрелять можно, или вроде того, в квиддиче не». «Да расслабься, Вуд», — рассмеялась Анджелина. «Ему по-прежнему плевать на квиддич. Не вырастили мы тебе нового конкурента». «Она права», — подтвердил Виктор. «Но было весело, спасибо за опыт. А ты когда так ногами за древко держался, ничего себе не сломал?» — усмехнулся Джордж. «Не, я с 3 лет гимнастикой занимаюсь». Он спокойно подтянул брючины и сел на шпагат, после чего встал и невербально очистил одежду. «Вот так примерно. Не делай так больше», — попросил Фред. «Смотреть больно было. Видели бы вы, что профессионалы умеют». «Не надо», — хором выкрикнули близнецы, отчего все засмеялись. В последние выходные перед рождественскими каникулами разрешили еще одно посещение Хоксмида, чем решил воспользоваться Виктор, дабы по возможности закупиться подарками. Все же вместе с Лайонелом покупать ему подарок будет несколько неловко. Но в этот раз он ни с кем не договаривался заранее, решив свободно побродить. Однако его планы изменились, как только он вышел из дверей замка. «Хей, Виктор!» — выкрикнул очевидный Сириус. «Давай к нам!» Пришлось идти, ведь если 13-летка покажет взрослому неприличный жест и пойдет своей дорогой, не поймут. «Доброе утро, мистер Блэк, мистер Поттер», — вежливо поздоровался Виктор. «Как ваши дела? Будут лучше, когда это все закончится», — вздохнул старший Поттер. «Но лучше сейчас не об этом. Ты ведь в Хоксмид идти собрался? Можешь присоединиться к нам, как я уже говорил». «С удовольствием». Виктор решил, что хуже не будет, да и отказываться было бы невежливо. «Но я туда только за подарками собирался, как и мы», — кивнул Джеймс. «Ты ведь уезжаешь на каникулы?» Виктору было непонятно, это просто вежливая беседа в ожидании остальных, или у него хотят что-то выведать. В любом случае, стоило свести тему к обсуждению мелочевки. «Ну да, поэтому и хочу купить все здесь, по возможности». Он честно озвучил свои планы. «Как-то неловко будет вместе с родителями покупать им подарки». Виктор был уверен, что Блэка заинтересовала часть прародителей, что было странно, если не сказать тревожно. И как, Сириус только начал задавать вопрос, как его перебили, спасая Виктора. «Сириус, надеюсь, ты не собираешься опять нападать на моего ученика?» — весело спросил Люпин, приведший классическую четверку. «Мне одного раза хватило, чтобы понять, что не стоит этого делать», — хохотнул Блэк, переключая внимание на своего школьного друга и давая Виктору возможность выдохнуть. «Тогда я оставлю вас, у меня, как всегда, полно работы». Профессор быстро распрощался со всеми и ушел. Виктор в это время поздоровался со своими однокурсниками, и они двинулись в Хагсмит. «Гарри говорит, что ты приходил к ним на тренировку и очень хорошо летал», — заинтересовался Рон, пока они шли по дороге. «Он преувеличивает мои навыки, но да, было весело полетать на спортивной метле», — согласился когтевранец, не видя тут секрета. «Так ты теперь будешь отбираться в сборную когтеврана», — Уизли сделал странный вывод. «Не, квиддич это не мое», — отмахнулся Виктор. «Вот в гонках на метлах я бы поучаствовал, но у меня пока и метлы нет, да и возраст не подходит», — высказался Джеймс. «Первые хоть сколько-то интересные гонки в Британии только с 16 лет. Может, тогда сходим посмотрим мне новую метлу?» — спросил Гарри у отца, с надеждой в голосе. Ведь его метла попала под раздачу гремучей ивы, унесенная ветром, и восстановлению не подлежала. «Давай лучше спокойно на каникулах вместе выберем», — предложил старший Поттер, на что получил радостное согласие сына. «А ты, Виктор, какую-нибудь метлу уже присмотрел?» «Даже не знаю», — засомневался Виктор. «Я раньше на Дубраву 79 смотрел, ему пришлось переждать дружный кашель у всех представителей мужского пола, прежде чем продолжить. Но теперь хочется чего-то побыстрее. Только все равно подожду каникул. Если я без дедушки куплю первую метлу, он мне это не простит». «Вполне его понимаю», — усмехнулся Джеймс. «Но если побыстрее, то это нимбусы». «Ну, ничего так», — он пожал плечами. «Как средний мотоцикл, только летающий». «Ты разбираешься в мотоциклах?» — заинтересовался Сириус. «Совсем немного», — признался Виктор. «Мне больше нравится сама концепция. Свободы одиночества. Быстро же ты устал от своих девушек», — хохотнул Блэк, заслужив неодобрительный взгляд от Джеймса. «Они не мои девушки, они мои подруги. Мы еще в первой поездке в Хогвартс познакомились». Виктору от чего-то сильно захотелось прояснить вопрос. «Ты вообще много общаешься с гриффиндорцами?» — заметила Айрис. «Шляпа ничего такого не предлагала?» «Не, она не согласилась отправить меня на Пуффендуй». На этих словах все уставились на него как на сумасшедшего. «А что, у них кухня рядом с гостиной? Я думал, это важно. Интересный способ выбирать факультет», — заметил Джеймс под всеобщий смех. «И как же ты теперь без кухни?» «Нормально», — махнул рукой когтевранец. «Я договорился с домовиками, так что кухня мне и не нужна». «Ты сделал что? Ты договорился с кем? Домовиками?» Посыпались вопросы со всех сторон. «Домовики Хогвартса, я с ними договорился, и они меня кормят. И почему ты не на Слизерине?» — в очередной раз спросила Айрис. «Глупая шапка пыталась меня туда отправить, но я ей запретил». «Она пыталась отправить тебя на Слизерин?» — ужаснулся Рон. «И ты так просто в этом признаешься? А почему бы и нет?» — удивился Виктор. «Важен ведь твой выбор, а не свойства характера или рождения. Меня тоже шляпа хотела отправить на Слизерин, как и всех Блэков», — беззаботно заметил Сириус. «Только я принял решение, так что ты прав, важен выбор. И меня она туда отправляла», — улыбнулся Джеймс. «Папа!» — воскликнула Айрис. «Почему ты не говорил? Я думала, одна такая». «Не одна», — одним духом признался Гарри, не смело улыбаясь. «Я тоже попросил ее не отправлять меня туда. Похоже, пятеро из нас послали мнение шляпы и Слизерин», — заметил Виктор, посмеиваясь. «Ты ведь не стал о нас хуже думать?» — спросил он у Рона. «Нет, наоборот, это получается, что вы, ну, отказались. Значит, сами решили, как жить», — выдал на удивление умную мысль Рональд. «А я говорил, что Рон далеко не дурак», — напомнил Виктор, отчего рыжий покраснел от смущения. Первым делом в Хагсмиде все отправились в Сладкое Королевство, дабы закупиться главным лотом, шипучими шмельками, приведя владевших кондитерской чету Флюм в изумление. А дальше они разделились. Джеймс, Гарри и Рон отправились в Зонко, а все остальные заинтересовались желанием Виктора посетить музыкальный магазинчик. Что удивляло когтевранца, так это заинтересованность в этом Сириуса, но он вспомнил, что тот узнал магловскую песню, так что, видимо, и сам не терялся в музыке. «Мистер Доминик, Поприветствовал он владельца магазина, едва переступив порог. «Мистер Вега, судя по вашей улыбке, вы пришли не для того, чтобы вернуть ту шкатулку», заметил пожилой мужчина, сам расплываясь в улыбке. «Ни в коем случае». Виктор картинно возмутился таким мыслям. «Она работает превосходно. Так у вас получилось ее использовать?» Почему-то удивился маэстро. «Он с помощью нее вечеринки для своего факультета устраивает», пожаловалась Айрис. «А для нас не хочет. Может, нам тоже такую купить? У вас ведь наверняка есть?» Она забросала вопросами мужчину. «Да, конечно, есть. Но, боюсь, что не у каждого получится ее использовать. Это так сложно», удивился Сириус. «Хаем, мне кажется, проще показать, чем объяснить», задумчиво ответил маэстро. «Давайте попробуем». Он сбегал за еще одной шкатулкой, в очередной раз поразив Виктора тем, как энергично двигаются многие вроде бы пожилые волшебники. «Вот, попробуйте». Поставил он шкатулку перед Айрис. «Нужно сконцентрироваться на мелодии, не думая больше ни о чем». «Постойте, не думать ни о чем?» – переспросил Сириус. «Именно так», – кивнул маэстро. «Любое отвлечение внимания, и мелодия сорвется. Но я лично видел, как Виктор играл на ней, летая на конфетах». После этих слов продавец посмотрел на Сириуса взглядом, в котором читалось «в лечебницу Мунга», «или уже ничего не поможет, я объясню», — вступился за Аврора Виктор. «Я съел шипучие шмельки, чтобы воспарить над землей, а затем одновременно использовал шкатулку для музыки и заклинание «ветряной сглаз» для движения». Маэстро замер, пытаясь все это представить. Было практически видно, как у него перед глазами проносятся картинки одна безумнее другой, пока он не тряхнул головой и признал: «Очень интересно, но непонятно. Вы можете это еще раз сделать?» Накручивая очередной круг по главной площади Хаксмида, Виктор ловил себя на мысли, что все его попытки держаться в тени разбиваются о непоколебимую скалу хвастовства и желания всем понравиться. Глава 17. Окончание третьего года. В этом году, на рождественские каникулы, не уезжали разве что стены Хогвартса и призраки, настолько все устали от проклятых дементоров. В этот раз дети хлынули в поезд с такой скоростью, что Виктору впервые пришлось искать себе место, и он совсем не ожидал увидеть в своем купе такую компанию. «Мисс Гринграсс, мисс Дэвис, мисс, заканчивай уже всю эту комедию, и заходи». Айрис прервала его на взлете. «Будешь рассказывать нам, что ты опять устроил? Я бы и сам хотел узнать, что я устроил», недоуменно произнес он, садясь на свободное место. «Говорят, что вы с Малфоем устроили дуэль», просветила его Трейси. «Не устроили, а дурачок приперся в клуб и решил, что разумно бросить вызов инструктору». Виктор помахал рукой, обозначая облака, в которых витал обсуждаемый. «Ну и получил свое». «Дафна не рассказывает, как все прошло», выдала подругу Дэвис. «Говорят, бой был в одни ворота». «Не просто в одни ворота», азартно вступила Айрис. «Виктор только защищался, применяя отражающие противо. Фактически, Малфой сам себя проклинал. Я даже не понимаю, зачем он вызвал на дуэль инструктора», покачала головой Дафна. «Ясно ведь, что профессор Флитвик не назначит на эту должность слабого волшебника. Остальные группы ведут пятикурсники, а тут Когтевран, где все заметно выше среднего уровня. Может, он пытался отомстить за тот разговор про его отца», высказала предположение Астория. «Что за разговор?» заинтересовалась Гермиона, поглаживающая своего кота. «И выпускай уже змею, пускай подышит». Виктор пожал плечами, закатал рукав и выпустил змея, который вырос и закрутился вокруг живоглота, делая тому уютную лежанку. «Разве это нормально?» – удивилась Трейси. «Я читала, что так ведут себя только фамильеры», – заметила Гермиона. «И ему явно нравится глотик, но увеличиваться в размерах?» Подключилась к недоумению Айрис. «А мне кажется, что он красавчик», жизнерадостно поделилась Астория, гладя змея по голове. Семья встретила Виктора даже радостнее, чем обычно. Беременность Лауры вызвала еще больше положительных моментов по отношению к нему. Это ведь его зелья позволили подобному случиться, по общему мнению. Лайонел же обрадовался, когда узнал, что внук хочет купить себе метлу. Несмотря на все возражения, он схватил его в охапку и потащил в косой переулок, где оказалось, что он знает о метлах не так уж и мало. Было видно, что он уже знакомился с ними. Поэтому он уверенно направился прямиком в магазин «Все для Квиддича», где и предложил Виктору самому выбрать метлу. «Как бы не хотелось метлу побыстрее, но я бы выбрал парочку дешевых, для экспериментов», предложил внук. «Ты думаешь, что сможешь разобраться в их устройстве?» Удивился Лайонел, зависший перед молнией. Я предполагаю, что, как минимум, смогу их улучшить. Виктор пожал плечами. Увеличить скорость, это точно. Интересно. И насколько, заинтересовался дед, сам в это время уже осматривая и остальные образцы. Понятия не имею. Я ведь не успел сделать расчетов, из-за торопливости некоторых. Намекнул парень на виновного в ситуации. Ладно, я понял, что поспешил. Легко согласился Лайонел. Тогда возьмем пару вот этих. Он указал на Нимбус 2001, весьма дорогую метлу. Может попроще? Усомнился внук. Да и у него древко короче, чем у предыдущей модели, а мне чем длиннее, тем лучше. В итоге они купили три Нимбуса 2000, аналоги метлы, сломанной Гарри Поттером при атаке дементоров, и Виктор засел за расчеты требуемых рун. В итоге, он выяснил, что мог бы купить вообще обычную метлу, руны конфликтовали с чарами, наложенными на древко и прутья метлы. Правда, удалось выяснить особенности наложения чар на метлы, дабы скопировать эффект с помощью рун. В итоге, как следует напрягшись, Виктор успел закончить переделывать одну метлу, вот только сравнить ее было особо ни с чем. Было ясно только, что она быстрее, удобнее и маневреннее оригинальной, вот только насколько, да и место для улучшения еще существовало, не было только времени на нанесение сотен рун. В поезде он решил не нарушать традиций, садясь в привычный центральный вагон, где и застал уже привычную компанию в лице Дафны, Астории и Трейси. «Мисс Гринграсс, заканчивай это, Виктор», — резко прервала его Дафна. «Я думала, что мы достаточно уже знаем друг друга, чтобы называть по имени. Хм, конечно, почему бы и нет», — растерянно пробормотал парень, не ожидавший такого напора именно от этой девушки. «Как ты провел каникулы?» — сменила тему Трейси. Виктор был слегка выбит из колеи реакцией Дафны, но благодаря вопросу Дэвис смог быстро прийти в себя. Вот только он еще заметил какие-то переглядывания сестер Гринграсс, из-за которых, возможно, начало беседы и выдалось скомканным. «В основном я отдыхал с семьей и учился». Он решил пока не упоминать работу над метлой. «Учился? На каникулах?» Дружно удивились девушки. «В основном я изучал руны», — выдал он полуправду. «Очень мне нравится этот предмет, а он тебя сам по себе увлек, или на будущее?» С интересом спросила Трейси. «Ну, я уже даже пробовал делать амулеты». Виктор слегка приуменьшил размах своих поделок. «Вполне работают. Что-то вроде тех, что продают близнецы Уизли». Заинтересовалась Дафна, куда лучше понимающая сложность подобной работы. «Нет, попроще», — отмахнулся парень. «Но вполне работают». В это время дверь в купе отворилась, показывая Айрис и Гермиону, ничуть не удивившихся находившейся в купе компании. «Вот как раз первоиспытатели моих амулетов», — обрадовался он, пока новоприбывшие девушки рассаживались. «Они могут подтвердить, что созданные мною предметы работают». «Да, только все равно ты использовал чары, когда амулеты закончились», — справедливо заметила Гермиона. «Чары оказались быстрее и проще», — пробурчал недовольный Виктор. «Но рунные вещи могут использоваться намного дольше и даже полными неумехами». Дафна решила защитить интересующее ее направление. «Вот только на всех амулетов не напасешься», — не сдавалась Гермиона. «А он во время матча наложил водоотталкивающие чары на всю трибуну». «На всю трибуну?» — удивленно переспросила Астория. «Но как?» — психанул, — хмыкнул Виктор. «Меня разозлило, что никто из присутствующих даже не попытался хотя бы себя зачаровать. Я просто не подумала об этом, хоть и знала про эти чары». Покраснела Гермиона, наверное, корившая свою непредусмотрительность. «Зато я наложила их на очки Гарри во время перерыва. А Мерлин?» — неожиданно взмолилась Айрис. «Можем мы хоть тут не говорить про Квиддич? Я и так за все каникулы от брата только про него и новую метлу слушала». «Конечно, как пожелаешь». Виктор поднял руки вверх, успокаивая девушку. «Спасибо», — откинулась на сиденье младшая Поттер. «Простите за вспышку, но реально достала уже». Дальше они ехали, уже обсуждая нейтральные темы, пока не вспомнили про дементоров. «Как вы думаете, в этот раз дементоры опять полезут в поезд?» — поинтересовалась Астория, не выказывая особого страха. «Ну, теперь я хоть тоже смогу ему что-то противопоставить», — усмехнулась Айрис, явно гордая собой. «В смысле?» – удивилась Гермиона. «На каникулах родители учили нас с братом заклинанию Патронуса», – объяснила девушка. «Поэтому я и была вынуждена параллельно слушать про Квиддич». «У тебя получается Патронус в 13 лет?» – удивилась подруга девушки. Но, судя по глазам, Дафна была удивлена не меньше, только ничего не сказала. «Ну, хоть в чем-то я опередила Виктора», — гордо заявила девушка, а затем с подозрением взглянула на парня. «Так ведь?» «Да, опередила», — согласился парень, не видя причин скрывать. «У меня он настолько плохо получается, что проще не позориться. Говорят, что патронус не получается у темных магов», — вспомнила Гермиона, задумчиво посмотрев на Виктора. «Тогда бы у меня вообще не получалось», — усмехнулся он, сам не зная причин своих неудач. «Тогда выходит, что у тебя нет достаточно счастливого воспоминания», — предложила свой вариант Айрис, посмотрев при этом на него с некоторой грустью. «Вместо копания в моей голове и жизни, могла бы предложить остальным присутствующим научить их», — с улыбкой предложил Виктор. «Думаю, никто не откажется». Никто не отказался и тренироваться начали прямо в вагоне, после заверений двух уже умевших его призывать в безопасности подобных занятий. И к всеобщей радости, у всех что-то да получилось, даже у самой младшей Астории. Конечно, это были не телесные формы патронуса, но даже так, облака света у всех девушек, кроме младшей Гринграсс, превосходили таковой у Виктора, что его совершенно не расстроило. Во всяком случае он не подал вида. Второе полугодие началось для Виктора абсолютно спокойно и не напряжно. Он привычно учился, тренировался, ходил в дуэльный клуб и выручая комнату. Пожалуй, единственным изменением было то, что он начал еще и немного летать, просто ради расслабления. Когда на второй неделе учебы состоялся матч Слизерина против Когтеврана, то родной факультет Виктора проиграл и ему не пришлось устраивать вечеринку. Ведь траурный он не устраивал, а слизеринцы к нему и не подходили с предложениями. Так что этот мирный и спокойный процесс продолжался до конца февраля и матча Когтеврана против Гриффиндора, где он опять присутствовал, сев вместе со своим факультетом. «Что думаешь о результате матча?» – поинтересовался у Виктора Терри. «Думаю, что это нечестно, когда у ловцов противоположных команд настолько разные метлы», – ответил парень, задумывавшийся не передать ли Чжоу свою метлу, которая была не сильно медленнее молнии, по его оценке. «Вот только объяснять, откуда у него один за другим появляются рунические артефакты, тоже не хотелось. Ну, не все зависит только от ловца и его метлы», – с надеждой в голосе заметил Энтони. «Да и Чжоу очень хороший ловец», – согласился Майкл. «Вам виднее», – Виктор лишь пожал плечами, глядя, как капитаны команд обмениваются рукопожатиями. «Я лишь высказал свое мнение. Уже через пару минут с момента начала игры, стало ясно, что ловец Когтеврана просто не успевает за Поттером, когда тот ускоряется. Хотя Чжоу и выжимала все, что могла из метлы и своих навыков, но разница была слишком велика. Удивительно, как быстро он находит снитч, с его то зрением», — заметил Виктор, когда Гарри во второй раз первым заметил маленький шарик. «Может, это зачарованные очки?» – высказал предположение Терри. «Вряд ли», – Виктор отверг подобный вариант. «Скорее уж постоянная удача, дементоры!» – выкрикнул Майкл, указывая в сторону Поттера, где ему навстречу летели три фигуры в балахонах. «Скорее уж дебилы!» – отрицательно мотнул головой Виктор. «Дементоры не используют метлы». В это время Гарри использовал патронус, отчего псевдодементоры попадали с метел, испугавшись вспышки. Ну а гриффиндорец схватил снитч. «Похоже, что это Малфой и компания», — заметил Энтони, приглядевшись к запутавшимся в балахонах слизеринцам. «И судя по надвигающейся на них МакГонагалл, они поплатятся за свои шуточки», — улыбнулся Терри. И он оказался прав. Сперва декан Гриффиндора лишила их 50 очков, а потом пообещала, что это не все наказания. К пасхальным каникулам объем работ для учеников все увеличивался, так что Виктор все чаще оказывался в библиотеке, где постоянно встречал Гермиону, окруженную завалами книг. Иногда вместе с ней была и Айрис, но вот кого-то еще из квартета ему застать не удавалось. «Привет, Герми, Айрис!» Подсел он к двум гриффиндоркам, находясь в хорошем настроении, после новостей от родителей. «Как учеба продвигается?» «Привет, у меня нормально», — бодро ответила Поттер, но затем кивнула на подругу, зарывшуюся в словарь рун. «А вот мисс Грингер окончательно потеряна для мира». «А, что?» Гермиона среагировала лишь на свою фамилию, отвлекшись от работы и удивленно взглянув на подсевшего к ним парня. «Виктор, привет, ты давно тут?» «Нет, только присел», — отрицательно махнул головой когтевранец. «Думал, может, помощь предложить». «С чем?» — удивилась Гермиона. «Видимо, ей еще никто не предлагал помощь с рунами, хотя бы потому что другие гриффиндорцы их не изучали, или она вообще не поняла, какую помощь хочет оказать парень. С переводом рун, я вроде бы неплохо разбираюсь», — Виктор улыбнулся мыслям о том, сколько времени он им уже посвятил, особенно на первых двух курсах, когда свободного времени было куда как больше. «Но ведь если ты сделаешь за меня задание, я ничему не научусь», — вполне справедливо заметила Грингер. «Так что спасибо, но я не предлагаю сделать за тебя задание», — перебил ее парень. «Я предлагаю показать тебе перевод, объяснив, что да как, так и ты лучше поймешь. Но зачем тебе это?» — растерялась девушка. А вот сидящая рядом Айрис окинула ее странным взглядом и кивнула своим мыслям. «Просто ты уже выглядишь так, будто спала неделю назад». Виктор честно оценил замученный внешний вид Гермионы. «Хоть немного разгружу тебя. Плюс мне нравится возиться с рунами в любом случае». «Ну, хорошо, можно попробовать». Нерешительно согласилась девушка, освобождая место рядом с собой. Виктор пересел на свободное место, получив от Айрис произнесенное лишь губами «спасибо», и подключился к переводу. В его исполнении дело спорилось, особенно когда шокированная Гермиона приняла тот факт, что он действительно помнит наизусть толстенные учебники, и перестала лазить в них для перепроверки перевода. «Спасибо за помощь, так действительно и быстрее и понятнее», — поблагодарила его Грингер, когда они закончили перевод свитка. «Но я все равно не понимаю, как ты наизусть выучил этот учебник, у меня ведь тоже неплохая память, но я не смогла. Как я уже говорил, у меня лишь два дополнительных предмета», — напомнил довольный Виктор. «Для него это действительно было легкой задачей, поэтому я могу потратить на их изучение куда больше времени. Ты тоже считаешь, что было плохой идеей брать все дополнительные предметы?» — расстроенно спросила Гермиона. Было видно, что ей и правда тяжело, но она еще не готова сдаваться. «Я думала, что справлюсь». «Ты безусловно справишься», — приободрил ее парень, даже не помышляя действовать в лоб. «Просто подумай, что тебе важнее, изучить все несколько поверхностно или немногое, но углубленно, и я не говорю, что ты не сдашь все на отлично», — поспешил он добавить, пока она не возмутилась. «Но я выбрал только интересные мне предметы, и ты был прав насчет ухода», — высказалась Айрис, пока ее подруга о чем-то задумалась. «После случая с клювокрылом занятия стали невыносимо скучные. Мы изучаем лишь флобер червей. А как сам гиппогриф поживает?» — заинтересовался Виктор, не помня, произошел ли уже суд. «Ему хотят отрубить голову», — резко помрачнела Поттер. «Но должна быть еще апелляция в июне, так что мы помогаем Хагриду готовиться. Не хочу вас еще больше расстраивать, но на мой взгляд, апелляция не поможет». Виктор постарался высказаться аккуратно. «Люциус Малфой умеет убеждать политиков. Не зря ведь он избежал наказания по итогам Первой войны. Но суд должен прислушиваться к фактам», — возмутилась уже Гермиона. «Он и прислушается», — согласился когтевранец. «К факту наличия у Малфоя как денег, так и влияния на судей. Но ведь это нечестно», — чуть ли не с детской обидой сказала Грингер, на что Виктор лишь развел руками. «И что нам тогда, смириться?» — с вызовом в голосе спросила Айрис, явно даже не рассматривавшая такой вариант. «Ну почему же сразу смириться?» — притворно удивился парень. «Можно, к примеру, выкрасть зверя и где-то его спрятать». «Выкрасть?» — хором удивились обе девушки. «Ну или освободить». Виктор махнул рукой на их возгласы. «Только нужно, чтобы у директора и Хагрида в это время было алиби, и они могли честно говорить, что не знают, куда он делся». Гриффиндорки переглянулись, будто телепатически обсуждая такую возможность, но когтевранец решил их немного остудить. «Только это не спасет клювокрыла, если он опять попадется, так что важно его спрятать. В преддверии финального матча года между Слизерином и Гриффиндором все будто с ума посходили. И ладно факультеты участников, у тех просто отъехала крыша и они чуть ли не военные действия в коридорах школы устроили, но ведь и два нейтральных факультета только о предстоящем матче и говорили. Но, как и всегда, никто не болел за Слизерин, все лишь обсуждали, удастся ли отобрать у них кубок, ведь нужна разница в 200 очков». «Виктор, а ты что думаешь, есть шансы у Гриффиндора?» — спросила его Чжоу, когда все остальные уже по десятку раз выразили свое мнение. Он же все это время старался молчать и не отсвечивать. «У них есть большое преимущество в метле ловца», — пожал плечами Виктор, надеясь, что все опять вернутся к обсуждению этого момента. «Но это не такое уж и громадное преимущество», — бросился спорить Майкл. «У Малфоя Нимбус 2001, а он не так уж драматично проигрывает по скорости. Плюс у змей вся команда на таких метлах», — добавил Энтони. «А ведь именно львам надо набрать 50 очков перед поимкой Снитча. «Честно говоря, мне плевать». Виктор слегка разозлился. От чертового квиддича нигде прохода не было, что его изрядно бесило. «Я буду болеть за Гриффиндор только потому, что там мои друзья. Сама игра мне ни капли не интересна. Но у тебя есть друзья и на Слизерине», — сообщила Чжоу, коварно улыбаясь. «Вернее, подруги. Квиддич им интересен не более, чем мне», — отмахнулся Виктор. Вообще, было похоже, что он старался общаться как раз с теми, кто не упоминал эту игру в каждом втором предложении. Только вот среди парней он таких не нашел, так что пришлось дружить с соседями. «То есть ты общаешься только с ненавистниками Квиддича, а нас лишь вынужденно терпишь?» Чжоу изобразила ужас на лице, приложив к щекам ладошки. «Именно так», — кивнул парень, стараясь держать серьезное лицо. «И вообще, когда я приду к власти, я запрещу эту игру. Я так и знал», — воскликнул Майкл. О том, что он ненавидит Квиддич, или что он темный маг, улыбнулась Чжоу, показывая, что это шутка. «Обо всем», — сообщил Майкл. «Стоит признать, что он не очень хорошо скрывался. В день матча радовало одно – прекрасная погода, которой можно было просто наслаждаться, игнорируя игру. Хвала Юпитеру», — воскликнул Виктор, бухаясь на сиденье трибуны рядом с Гермионой и Айрис. Рон, как обычно, стоял у самого края, наблюдая за полем. «Наконец-то матч. Когда это ты полюбил Квиддич?» Сестра Поттер взглянула на него с подозрением. «Да никогда в жизни». Парень изобразил жест защиты от злых духов. «Я радуюсь тому, что все вокруг наконец-то перестанут трындеть про чертову игру. Ну, теперь ты хоть представляешь мои чувства на каникулах», — улыбнулась девушка. «О, прекрасно представляю и испытываю гигантское сочувствие». Виктор вернул улыбку. «Тебе ведь пришлось дважды перенести эти муки. В этот раз было проще, я хоть могла спрятаться в библиотеке». Айрис вытянула указательный палец, дабы привлечь внимание к своей находчивости. «Ну не знаю», — усомнился когтевранец. «Мадам Пинс на моих глазах только за вчерашнее наше посещение выгнала две группы спорщиков о Квиддиче. Это хотя бы было весело», — захихикала девушка. Тем временем на поле уже разворачивалась игра, и быстро стало понятно, что она будет грязной. Сперва капитан слизеринцев преднамеренно врезался в Анджелину, после того как та забила гол, а через пару секунд Фред врезал ему битой по затылку. Виктор в который раз отметил про себя, насколько волшебники крепче обычных людей. Для нормального человека это было бы окончание игры, а тут все нормально, только два пенальти. Забавно, что игру враждующих факультетов комментирует учащийся одного из этих факультетов, а призывает его перестать слишком уж откровенно болеть за одну сторону, его же декан, — заметил Виктор, которого крики Ли Джордана уже подбешивали. «А как должно быть?» — удивилась Айрис, видимо, незнакомая с обычным спортом. «Ну, нейтральный кто-то», — задумался Виктор. «Хотя, где такого в школе найдешь?» В это время слизеринцы нарушили правила против другой охотницы противника. Монтегю схватил Кати за голову, чуть не скинув с метлы. Но она же и выполнила пенальти, доведя разницу с Чита до 30 очков. Это вообще был самый грязный матч, который видел Виктор, чуть ли не во всех своих жизнях, независимо от вида спорта. Причем доставалось именно девушкам. Алисия получила удар битой от Бала, а он в ответ от Джорджа локтем в лицо. Но получила и Вуд, когда оба Уизли отвлеклись по нему, ударили сразу двумя бладжерами, попавшими в живот. Правда, змеи получили за это еще один пенальти, добившись только того, что разрыв наконец-то составил 50 очков и Гарри мог отправляться за Снитчем, который он, очевидно, несколько раз уже замечал. В очередной раз возникал вопрос, как парень в очках видит лучше других игроков с нормальным зрением. Вот только когда он рванул к Снитчу, Малфой схватил его за прутья метлы, не давая лететь вперед. Конечно, Слизерин получил еще один пенальти в свои ворота, вот только Алисия не смогла его реализовать, и настроение на поле слегка изменилось, чем воспользовались змеи, сократив разрыв в счете. В какой-то момент случилось чудо. Малфой умудрился первым заметить Снитч, да еще и находясь к нему в два раза ближе, чем Гарри. В обычных условиях это означало бы победу Слизерина, вот только у их соперника была молния, и ловец Гриффиндора успел набрать скорость, чтобы догнать соперника. Поравнявшись с Малфоем прямо перед Снитчем, Поттер оторвал от метлы обе руки, одной отпихивая руку соперника, а второй хватая золотой мячик. «Какая неожиданность», — подумал Виктор. После того, как Гарри продемонстрировал всем Снитч, трибуны взорвались такими воплями, что Виктор поморщился и накрыл себя чарами тишины. Затем он повернулся к Айрис, замечая, что она тоже морщится, и повторил чары на ней. «О, спасибо!» – блаженно улыбнулась девушка. «Честно говоря, раньше я не замечал за тобой ни любви к этим мероприятиям», – заметил Виктор. «Многое произошло, многое поменялось». Айрис отмахнулась, продолжая улыбаться. «Ну и ты на большинстве матчей в ухо бухтил. Думаю, ты и отбил у меня любовь к этому виду спорта. А боже, как я мог!» – изобразил он ужас. «Не знаю, но винить буду тебя», – рассмеялась девушка. «Хм, кажется, все убежали поздравлять победителей». Виктор обратил внимание на отсутствие Рона и Гермионы. «Да, точно». Айрис оглянулась вокруг. «Наверное, и мне стоит к ним присоединиться», – как-то нерешительно сказала она. «Ну, тогда увидимся на вечеринке», – спросил у нее Виктор. «Да, конечно». Айрис мгновенно взбодрилась, снова улыбаясь. «Тогда до вечера, до вечера», – ответил Виктор, смотря как девушка поспешно уходит. В этот раз Виктор учел некоторые нюансы и старался слишком уж не заводить толпу. Вот только они были и так заведены после матча, плюс гриффиндорцы в целом более темпераменты, и они вообще не привыкли к его музыке. Так что даже игра на скрипке, уже в час ночи, не до конца их успокоила. Но, было явно видно, что все в восторге от музыки, даже маглорожденные волшебники, особенно от песни «We Are the Champions». Правда, на взгляд самого исполнителя, немного не хватало спецэффектов от Флитвика, но тут уж особенности факультета. Это было потрясающе. Айрис первой подскочила к нему после завершения исполнения. «А ты?» «Точно, было круто». Следом подбежали близнецы Уизли, не дав ей договорить свою фразу. Дальше народ только подходил и подходил, хваля, благодаря и похлопывая по спине и плечам. Все прекратила лишь МакГонагалл, объявившая конец вечеринки и разогнавшая всех по спальням, лично сопроводив Виктора в гостиную Коктеврона. Когда пришла пора экзаменов, Виктор вообще не волновался, не видя на это причин. Единственные предметы, которые могли вызвать у него проблемы, это зельеварение, где он никогда не был полностью уверен, и зати, где Люпин собирался устроить какую-то странную полосу препятствий. Однако, по зельям он ни разу за год не получил ничего ниже превосходно, а в зати решил перебить всех монстров, в случае возникновения затруднений. И его ожидания полностью оправдались, ни превращение чайника в черепаху на трансфигурации, ни наложение веселящих чар на заклинаниях не вызвали у него проблем. А уж нумерология с древними рунами были сданы практически при входе в аудиторию, ведь обе преподавательницы прекрасно знали его уровень. В принципе, с его памятью и прилежным отношением к учебе, проблемы могли возникнуть исключительно по невероятной случайности. Но только закончив с последним экзаменом, Виктор отбросил мысль о попытке сдачи прорицаний, потому что надо было спешить. Найдя безлюдное место неподалеку от выхода в сторону хижины Хагрида, он накинул на себя самые мощные дезиллюминационные чары, какие только мог, и закрыл свои эмоции, выскальзывая за дверь. У хижины пришлось немного подождать, но он дождался момента, когда Дамблдор, Фадж, Макнир и дряхлый представитель комиссии по обезвреживанию соберутся в ней, а неугомонный квартет выйдет из зоны видимости. Оставалось самое сложное – уговорить животное свалить подальше, потому что освободить его было проще простого, перерезав веревку, удерживающую лежащее животное на месте. «Слушай меня сюда, гордый птиц», – зашептал Виктор, уверенный, что гиппогриф его слышит. «Повторять не буду. Я тебя отвязал, но тебе надо скрыться или тебе отрубит голову. Ты меня понял?» И ни звука. Зашипел он в конце, испугавшись, что тому хватит мозгов закаркать, или какие он там звуки издает. Клювокрыл, на его счастье, кажется, все понял и не стал проявлять свою гордость ни ко времени. Вот только сделал он явно не то, на что рассчитывал когтевранец. Вместо того, чтобы просто улететь, он подошел к парню, почти угадав его местоположение по звуку, и преклонил колени, явно предлагая сесть на него. «А вот тут ты не угадал, я с тобой никуда не полечу», – зашипел Виктор, прекрасно понимая, что секунды истекают. Клювокрыв в ответ лишь замотал головой, зафыркал и указал себе на спину. А парень через очки заметил, что в хижине явно началось какое-то движение. «И зачем я в это ввязался?» – прошептал он, забираясь на спину гиппогрифу, после чего тот мгновенно вскочил на лапы и побежал, набирая разбег. Как только они взлетели, Виктор не сильно потянул за перья на шее клювокрыла, намекая тому, что стоит свернуть и укрыться за деревьями от взглядов из хижины. К счастью, больше гиппогриф не выделывался и спокойно подчинялся командам наездника, благо тот стал и голосом говорить. Немного полетав над лесом, благо дементоры ими не интересовались, удалось найти небольшую полянку, на которую они и сели. «Блин, и как я теперь отсюда буду выбираться?» – возмутился Виктор, спрыгнув на ноги и снимая с себя чары. Клювокрыл ему ничего не ответил, лишь посмотрел внимательным взглядом и глубоко поклонился. «Ой, ну замечательно, теперь мы благодарные», – продолжил бухтить парень, но все же исполнил ответный поклон. Некоторое время они постояли, глядя друг на друга, пока Виктор не спросил: «Ты здесь сможешь прожить, или надо тебя вывести подальше?» В ответ Клювокрыл лишь покивал, затем замотал головой и резко рванул в сторону. Оказалось, что по земле он двигается весьма стремительно. Когда он вернулся, в его клюве был целый кролик, и вся охота заняла не больше минуты. «Ясно, значит, проживешь», — ухмыльнулся парень. Гиппогриф в ответ лишь кивнул, затем подкинул кролика вверх и, перехватив в полете, проглотил одним глотком. «Ну тогда бывай, буду заглядывать по возможности». Обратная дорога заняла не так уж много времени, как думал Виктор, примерно, как поход в Хасмит, хоть и меньше по дистанции. Вот только на ужин он едва не опоздал, уже на входе сбрасывая новые дезиллюминационные чары и заменяя их чарами чистки и приведения внешнего вида в привычный порядок. «Ты где потерялся?» – спросил у него Терри. Стоило сесть за стол. «Ты обычно пораньше приходишь». «Да так, проверял кое-какие вопросы с экзаменов», — отмахнулся Виктор, изображая беззаботность. «Ну ладно, как скажешь». Похоже, друг ему не поверил, но спорить не стал. «Спасибо». Виктор поблагодарил его за понимание. На следующее утро, сразу после завтрака, его поймали Айрис и Гермиона, чуть ли не силой оттащив в незанятую аудиторию, отворив замок Алахомерой. «Кажется, я плохо на вас влияю», — улыбнулся Виктор. «Мы только что узнали, что Клювокрыл сбежал», — выпалил Айрис. «Прекрасно, надеюсь, что с ним все будет хорошо», — продолжил улыбаться когтевранец, изображая полную невинность. «Могли бы и не запирать меня в кабинете ради такой новости. Ты ведь имеешь какое-то отношение к этому?» — в лоб спросила Гермиона. «Все произошло ровно, как ты описал, и подозрений на Хагрида или Дамблдора нет», — дополнила подругу младшая Поттер. «Понятия не имею, о чем вы говорите». Виктор отрицательно помотал головой. «И никто не должен это понятие иметь. Все случилось как надо, а кто виновен», — подчеркнул он последнее слово, — «не должен знать никто». Вместо комментариев, девушки переглянулись и дружно шагнули к парню, обняв его. «Спасибо», — только прошептали обе они. «Мне, конечно, приятные объятия от таких красивых леди», — посмеиваясь, сказал он через полминуты, отчего гриффиндорки дружно отпрянули от него, краснея. «Но я надеюсь, что вы забудете и этот разговор, и свои домыслы». «Да, конечно», — уверили его девушки с лицами под цвет своего факультета. Результаты экзаменов были объявлены в последний день семестра. Всех за столом когтеврана удивило, что Виктор не стал сдавать предмет, по которому почти все получили высокие баллы. «Не понимаю, ты ведь хотел сдавать все экзамены на отлично», — удивлялась Лайза. «И сдав все на высший балл, просто отказался от предсказаний», — поддакнула ей Сью. «Я решил, что буду сдавать по нему только сов и жаба», — как можно беззаботнее ответил Виктор. «А зачем тогда сдавал магловедение и уход?» — подозрительно покосилась на него Падма. «Ой, простите, мне нужно готовиться к своему выступлению», — всплеснул он руками, изображая, что только вспомнил об этом, спешно вылезая из-за стола. «Я говорила, что гриффиндорцы на него плохо влияют», — услышал он голос Мэнди, покидая зал через ближайшую дверь. Глава 18. Виктор сильно изменился за лето. В этот раз Виктор немного задержался с посадкой в поезд, проведывая Клювокрыла, поэтому все девушки из привычной ему компании уже были на месте. «Ты где был?» – возмутилась Гермиона, после обмена приветствиями. «Прощался», – коротко и честно ответил Виктор, недоумевая от подобной реакции на свое появление. «А что случилось? Нам пришлось защищать твое место», — хихикнула Астория. «Шесть человек выгнали». «Ох, спасибо за заботу», — улыбнулся он, выпуская Винса. «Особенно он вам благодарен, тут хоть полежать можно». «Только ради него и держали место», — так же грозно сказала Гермиона, но было видно, что она уже оттаяла. «Эх, а я думал, что вы меня хоть немножко цените». Виктор тяжело вздохнул, изображая грусть. «Конечно, ценим», — улыбнулась Дафна. «Кто еще нам с рунами помогать будет?» Все начали придумывать свои версии того, за что они его ценят, обмениваясь шутками и остротами в адрес когтевранца. Сам же Виктор изображал то обиду, то печаль, но неизменно срывался на смех, не выдержав очередного смешного подкола. «Ну а если серьезно», — сказала Айрис, когда все отсмеялись, — Сириус рассказал мне, как в вашу первую встречу ты вышел проверить, кто они, думая, что они могут быть сбежавшими из Азкабана и желая защитить других учеников. Да не то чтобы я, нет, я серьезно, девушка не дала перебить себя. Ты правда всегда готов помочь, ни разу не попросив ничего взамен. Мы все это ценим. Ее соседки по купе кивали с серьезными лицами, кроме Астории, у которой в глазах был живейший интерес. Так это правда, что ты в начале года сражался с двумя взрослыми волшебниками? Нет, я не сражался с ними, поспешил высказаться Виктор, пока его опять не оборвали. Но заклинание Сириуса ты в него отразил, заметил Айрис, посмеиваясь. И ты хотел защитить мистера Филча, серьезно заметила Гермиона, видимо, бывшая в курсе всей истории, хотя большинство учеников его первым бы бросило на смерть. Ну, у меня было больше шансов, развел руками смущенный парень. Мы об этом и говорим. Ты рискнул собой, даже зная, что никто из защищаемых тобой об этом не узнает, дополнила подругу Айрис. А Виктор в этот момент крепко задумался, ведь всего пара фраз девушек полностью поменяли его планы. Ему предстояло очень сильно поменяться за это лето. Прибыв домой, Виктор сразу утащил Лаенела на важную беседу. Ну, может и не сразу, ему ведь надо было провести время с братом, попутно рассказывая родителям обо всем, что произошло в школе. И только по прошествии пары суток, когда он убедился, что внимание родителей привычно вернулось к младенцу, он решил поговорить с дедом. «Как я понимаю, разговор предстоит серьезный», — сказал Лаенел, садясь в одно из кресел своего кабинета, ведь для разговора они отправились в его дом. «Присаживайся и рассказывай, чего удумал на этот раз». «Не знаю, с чего начать», — признался Виктор, плюхаясь в соседнее кресло. «Но за это лето мне надо серьезно прибавить в возрасте. Хм, и речь идет не о трех месяцах,